Она росла с тревожной скоростью, безумно истощая эссенцию плоти Хонгхэ и забирая его жизненную силу. Прежде чем он смог что-либо сделать, расширяющиеся ветви и шипы проникли в его органы. «Ты знаешь, кто убил Ниньяна?» – спросил Нитянь с жестокой улыбкой. «Нет». Хонгхэ был слишком шокирован, он еле вымолвил одно единственное слово. «Это я убил его». Нитянь холодно усмехнулся и поднял руку высоко в воздух и энергично ударил Хонгхэ по голове. При контакте с головой, различные типы энергии влились в него словно неконтролируемый поток. Раздался громкий хруст. У него треснул череп, он почти врезался ему в грудь. Он упал замертво, прежде чем древесные шипы смогли добить его. Глава 529. Властелин всех миров. Глава 529. Поскольку череп Хонгхэ был раздроблен Нитянем, его жизненная сила быстро рассеялась. Тем временем зеленые шипы внутри него перестали распространяться и быстро засохли. Когда Нитянь вытащил ветвь из Хонгхэ, Донгли подлетела с воздуха со своим черным фениксом за спиной. Донгли сердечно улыбнулась и спросила: «Ты наконец-то вернулся?» Все еще озлобленные Нитянь кивнула и сказал: «Спасибо за то, что ты сделала для меня. Просто отдохни здесь. Я отправлю вторую жадную крысу на тот свет». «Кого?» – спросила Донгли. «Хуанху из той же самой фракции». Холодно ответил Нитянь. «Он тоже здесь?» – спросила Донгли, выглядя несколько обеспокоенной. «Ты только что совершил прорыв, и ты потратил часть энергии на этого. С тобой точно все будет в порядке?» Она не ожидала, что Нитянь убьет Хонгхэ одним ударом. Из-за ее продолжительной борьбы против Хонгхэ она узнала, что несмотря на то, что этот воин был отвратительным человеком, с ним было довольно сложно сражаться. В конце концов, он был на позднем этапе стадии Великого Неба. Она волновалась, что так как Нитянь только что совершил свой прорыв, ему все еще может понадобиться некоторое время, чтобы приспособиться к его недавно достигнутой базе культивирования. Кроме того, он, возможно, так хотел убить Хонгхэ, что его новая база культивирования была в сильном потрясении. Злобно и уверенно улыбаясь, Нитянь сказал: «Будь уверена, судя по всему, сюда попадают только воины стадии Великого Неба. Отныне я буду властвовать в этом регионе. Все так называемые основные ученики других сект будут подвластны мне. Ни один из тех, кто послан в этот регион, не может сравниться с моей силой». С этими словами Нитянь умчался в сторону Хуанху, который направлялся в его сторону. Глаза Донгли засияли светом волнения. Непревзойденная сила. Проведя так много времени с Нитянем, она уже давно поняла, что он практиковал множество типов энергий, что он овладел могущественной магией древнего дворца фрагментарных звезд и что он обладал уникальными способностями, которые она даже не могла постичь. В ее глазах он был самым настоящим фриком, уж слишком силен он был для своего уровня. Своим шокирующим боевым мастерством Нитянь неоднократно доказывал ей, что так называемые избранные из могущественных сект домена падающих звезд не были столь грозны, как думали остальные. Теперь, когда он продвинулся на средний этап стадии Великого Неба, он был наконец достаточно уверен, чтобы объявить себя самым талантливым юниором всего домена падающих звезд. Сила и уверенность, которые она услышала в его словах, заставили ее почувствовать привязанность и уважение. Во многом Донгли была похожа на своего старшего брата. Хорошим примером было бы то, что они оба восхищались людьми, которые могли бы победить их. Именно поэтому она любым доступным способом пыталась заставить Нитяня пойти с ней в подземное царство. Только те, кто мог с легкостью победить ее, вызывали у нее неподдельный интерес. До сегодняшнего дня Нитянь был единственным, кто смог ее заинтересовать. Когда Донгли наблюдала, как Нитянь уходил вдаль, образы продолжали мелькать в ее голове. Только через некоторое время она вернулась к реальности и пробормотала про себя: «Пейцици, этот парень, он только мой». Хуанху прибавил шагу в тот момент, когда увидел, что Донгли пикирует с неба, а ее черный феникс позади нее пытается атаковать Хонгхэ. Тем не менее, он не понимал, что Нитянь уже очнулся от культивирования и убил Хонгхэ одним молниеносным ударом. В конце концов, у него не было небесных глаз и он не мог следить за ходом боя. Все, что он мог видеть в этом направлении, был огромный труп зверя, а позже Нитянь, у которого была злобная улыбка на лице. Даже тогда, он все еще думал, что Хонгхэ все еще жив и что сейчас он сражается с Донгли за трупом зверя раздробленной земли. Что касается Нитяня, несмотря на то, что он не выяснил личность Нитяня во время их первой встречи, он разобрался, что это тот парень, который пытался прорваться на средний этап стадии Великого Неба, поэтому он не рассматривал ни Теня как угрозу для него. Несмотря на то, что он не был одним из основных учеников Небесного Дворца, он смог изучить лучшие заклинания фракции благодаря своей родственной связи с Хуанфанем. Помимо нескольких избранных из других мощных фракций домена падающих звезд, он не думал, что другие на его стадии развития будут иметь средства для победы над ним. Он знал каждого из тех избранных, и Нитянь не был одним из них. Уверенный в своих силах, он остановился и ждал, пока Нитянь придет к нему сам. Однако в следующее мгновение его улыбка исчезла. Когда Нитянь приблизился на полной скорости, хаотическое магнитное поле вокруг него дрогнуло с ужасающе интенсивными колебаниями. Пучок психического сознания, который он использовал для обнаружения силы Нитяня, был искажен в тот момент, когда он вошел в хаотическое магнитное поле, вызывая колющую боль в его голове. Всего за долю секунды, пучок психического сознания был разорван на куски. Тем не менее, до того как его психическое сознание исчезло, он успел ощутить колебания эссенции плоти, которые выпускал Нитянь, которые были похожи на колебания мощи грозного кровожадного духовного зверя, жившего в глубине гор в измерении сотни битв. Он никогда не ощущал таких интенсивных флуктуаций эссенции плоти от какого-либо воина Ци, не говоря уже о ком-то на его стадии культивирования. Только духовные звери, рожденные с крепкими телами и аутсайдеры, которые усиливали свои тела для битв, испускали такие сильные колебания эссенции плоти. Его лицо побледнело от растерянности. Хуанху больше не смел думать о Нитяне как о слабом сопернике, ему пришлось внимательно следить за ним. В момент дыхания, Нитянь прибыл перед Хуанху с помощью нескольких вспышек. «Хуанху, не так ли? Я только что отправил Хонгхэ на тот свет, и теперь настал твой черед. Настоящие братья по несчастью. Хонгхэ мертв!» Хуанху воскликнул. Услышав о смерти Хонгхэ, чья база культивирования была выше, чем у него, он мгновенно испугался и поколебался, стоит ли ему сражаться с Нитянем. Как только его выражение лица резко мелькнуло, фигура Нитяня внезапно размылась. Его глаза расширились, и он наблюдал, как Нитянь исчез в воздухе в нескольких метрах перед ним. Без долгих раздумий он поспешно распространил свою духовную энергию и влил огоньки утонченной духовной энергии в доспехи, которые он носил. Хуанфань сделал броню для него. Это была работа известного кузнеца из фракции Небесного Дворца, и она идеально соответствовала его стихии. Туманный желтый свет поднялся из духовных доспехов, которые он носил под одеждой, быстро формируя смутную магическую формацию вокруг него. Аура охватила все его тело. Его форма фракции засияла ярким желтым светом, придавая ему еще более грозный вид. Обычно, каждый воин Ци из домена падающих звезд дважды подумает, прежде чем отправиться в бой с человеком в форме фракции Небесного Дворца. Глубоко укоренившаяся сила их фракции заставила бы любого колебаться в бою, тем самым ставя под угрозу их силу. Тем не менее, Нитянь не только остался непоколебим, но и его ярость в глазах засияла в два раза сильнее. Он внезапно появился в воздухе в 3 метрах над головой Хуанху, где он призвал свою звезду пламени и энергично полоснул ею вниз, когда он падал на Хуанху. Его сила пламени, древесная сила и сила звезд были значительно увеличены, когда они текли через формации на клинке сабли. В момент, когда Нитянь спустился со своей звездой пламени на Хуанху, тот наконец почувствовал его присутствие и поднял глаза. Звезда пламени казалась ему ярким метеором, который нес таинственную энергию из бесконечной пустоты, давая ему ощущение, что он будет разбит вдребезги в следующий момент. «Как он может быть таким сильным?» — воскликнул Хуанху. Его лицо исказилось, когда он безумно быстро призвал свою духовную энергию и влил ее в яркую желтую ауру вокруг него. Когда он это сделал, форма фракции Небесного Дворца, казалось, стала твердой, как будто величественный дворец, который стоял в измерении таинственных небес, направлялся свою энергию сюда, защищая Хуанху от любого урона. Бац! Звезда пламени врезалась в него, посылая десятки тысяч лучей ослепляющего света во всех направлениях. Форма фракции Небесного Дворца не выдержала удара и взорвалась под ужасающей мощью звезды пламени. Когда раздался взрыв, красочные искры энергии Нитяня упали на Хуанхэ словно шторм, мгновенно обволакивая Хуанху. Прежде чем звезда пламени коснулась его, бесчисленные искры духовной энергии прервали его жизнь. Хлыст! Звезда пламени опустилась, разрубив его на 2 части. Кровь хлестала как фонтан. Когда Нитянь приземлился на землю, Он был весь в крови. Рукой он вытер теплую кровь с лица. Глядя на искалеченный труп Хуанху, он покачал головой. Это и есть сила ученика Небесного Дворца, по сравнению с Ниньяном. Это не что иное, как мусор, который не смог выдержать ни одного удара. Глава 530. Властелин всех миров. Глава 530. Всю свою жизнь Нитянь справедливо относился ко многим людям. Даже при том, что Ниньян был его врагом, его сердце было наполнено уважением всякий раз, когда он вспоминал о его грозной силе. Смерть Ниньян была результатом совместных усилий Ли Ланфена, Сюэ Лонга и даже Фантома. Ли Ланфен, будучи сумасшедшим воином, стремящимся к своим целям, он не мог сравниться с Ниньяном. Даже сейчас он все еще обладал лишь частью силы Ниньяна. На самом деле, вплоть до смерти Ниньяна, он считался самой яркой звездой и потенциально будущим главой фракции Небесного Дворца. Он затмил всех остальных учеников фракции Небесного Дворца на своей стадии культивирования. В глазах Нитяня, только те, кто обладал такой силой, как он сам, только такие люди заслуживали называться избранными. По сравнению с Ниньяном, Хонгхэ и Хуанху были всего лишь парой клоунов, совершенно не похожих на избранных. Фью, Донгли приземлилась рядом с Нитянем как перышко, ее взгляд переключался между Нитянем, который был весь в крови, и искалеченным трупом Хуанху. «Ах!» — воскликнула она, будучи глубоко потрясенной. «Ты убил его за такое короткое время». Несмотря на то, что она верила, что Нитянь в конце концов победит, она не ожидала, что он убьет его так быстро. Нитянь небрежно вытер кровь на своем рукаве о его шею. По сравнению с Ниньяном, он слишком слаб. Можешь забрать и осмотреть его кольцо. Я пойду осмотрюсь и посмотрю, смогу ли я поймать Исулинь. Сулинь уже вышла за пределы диапазона обнаружения его небесных глаз. Нитянь не мог определить ее текущее местоположение. Сулинь по-прежнему обладала глазом зверя раздробленной земли, самой драгоценной частью зверя, и она также приняла участие в угрозе Донгли, заставляя ее отказаться от него. Он, естественно, не мог просто простить это. После мгновения колебаний Донгли сказала: «Будь осторожен, должны быть и другие ученики фракции Небесного Дворца». Так как Сулини эти двое появились в этой области, трудно сказать, есть ли поблизости другие ученики Небесного Дворца. Если ты обнаружишь, что Сулинь уже присоединилась к остальным, тебе нужно будет вернуться как можно быстрее. Это правда, глаз зверя очень важен, но не так, как ты. Ты для меня важнее. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. С этими словами Донгли слегка наклонила голову. Редкий застенчивый взгляд появился на ее лице. Нитянь улыбнулся и почувствовал тепло в своем сердце. Затем кивнул и сказал: «Не волнуйся. Со мной ничего не случится до тех пор, пока я не встречу настоящего избранного, столь могущественного, как Ниньян. Даже если я столкнусь с Янканом из секты Пламенного Божества, я уверен, что смогу победить такого воина в битве. Но сейчас нет воинов, равных по силе Ниньяну», — сказала Донгли. Нитянь дико рассмеялся. «На это я и намекаю». Нитянь решил не очищать себя от крови. Он просто исчез, использовав звездный скачок. Как только он исчез, его 9 небесных глаз образовались и полетели в направлении, в котором Сулинь ушла на полной скорости. Нитянь не смог сразу найти Сулинь. Он забыл все о драгоценных материалах, которые могли бы лежать вокруг, но сосредоточился на поиске Сулинь, получении глаза зверя раздробленной земли и убийстве Сулинь. Он сражался с ней во время испытания небесных врат. Тогда он избил ее и получил первую фрагментарную звезду. Теперь, несколько лет спустя, несмотря на то, что она достигла быстрого роста в культивировании с помощью фракции Небесного Дворца, она все еще находилась на раннем этапе стадии Великого Неба. Он победил ее, когда они были на той же стадии, не говоря уже о его уверенности в победе над ней сейчас. Однако, что удивило его, так это то, что ни один из его небесных глаз не смог опознать ее. Прошло всего около четверти часа с тех пор, как Сулинь и ее люди покинули то место, где находился труп зверя. Было очень маловероятно, что она зашла так далеко за такое короткое время. Единственным объяснением было то, что вместо того, чтобы искать поблизости, она направилась в какое-то место на полной скорости сразу после расставания с Хонгхэ и Хуанху. Незадолго до того, как Нитянь вышел из густого леса и подошел к подножию горной вершины с непревзойденной высотой. Это была вершина горы с плоской горной шапкой, которую он и Донгли увидели сразу после того, как ступили на этот обширный континент. Она достигала такой высоты в облаках, что, казалось, смогла бы достичь континента выше этого. Тем не менее, она каким-то образом была абсолютно ровной. Гигантские валуны были разбросаны у подножия горы, которая представляла собой довольно открытую местность. Судя по всему, валуны скатились с горной вершины, когда гора была повреждена. Их размеры варьировались от камней размером с холм до камней размером с кулак. Внезапно он обнаружил 4 воинов ЦИ, одетых в белые одежды и покрытых ледяной аурой. К его удивлению, одним из них был Фэнке, которого он встретил однажды в древнем дворце фрагментарных звезд. Тогда Фэнке тоже был на стадии малого неба. Тем не менее, несколько лет спустя, он был воином позднего этапа стадии великого неба, который источал морозную и ужасную ауру с головы до ног. Он и остальные трое с ним, две женщины и один мужчина, казалось, были воинами из секты ледяного павильона из измерения бесконечной мерзлоты. Когда Нитянь отскочил высоко в небо от большого валуна, чтобы двигаться вперед, Фэнке и остальные мгновенно увидели его. Тем не менее, Нитянь, чей разум был настроен найти Сулинь, продолжал отскакивать от больших валунов. Он быстро двинулся в направлении, в котором Сулинь ушел. Ван Ронг воскликнула, увидев Нитяня, который был весь в крови с головы до ног. «Кто это? У него такое сильное желание убийства». Глаза сузились. Чжаэле, ученик секты ледяного павильона, почувствовал внимательно и быстро определил базу культивирования Нитяня. С невпечатленным выражением, он сказал: «Средний этап стадии великого неба. Кажется, на нем нет никакого знака, поэтому мы не можем знать, какой он обладает силой». После короткой паузы, Чжаэле посмотрел на Сюаньке и добавил: «Но этот парень объят сильным желанием убить Сва. Кто-то, должно быть, как-то разозлил его. Как мне кажется, мы могли бы убить его и забрать все драгоценные материалы, которые он нашел». В последние дни эти люди из секты ледяного павильона делали те же презренные вещи, что и фракция Небесного дворца. Как только они сталкивались с группами слабых воинов, или воинов, которые путешествовали в одиночку, они убивали их и забирали драгоценные духовные материалы, которые они собирали. Они получили довольно большое состояние за последние дни. Именно по этой причине Чжаэле сразу же придумал злую идею. Как только он определил, что база культивирования Нитяня была посредственной, и что он не был одним из избранных других могущественных фракций. Услышав его предложение, боевой дух Ван Ронг взлетел ввысь, когда она подхватила: «Любой, кто пришел в это место, должен был, более или менее, собрать некоторые ценные духовные материалы. В конце концов, повсюду есть материалы премиум-класса. Этот человек, должно быть, тоже кое-что собрал. Давайте примем его, старший боевой брат Сюаньке, так же как и других». Ло Сюэ, другая ученица, засучила рукава для битвы. Однако, будучи лидером команды, Сюаньке посмотрел на Нитяня, который был весь в крови и чьи глаза были полны сильной жажды крови, а затем замолчал. «Что ты скажешь, старший боевой брат Сюаньке?» — спросила Ван Ронг тоном неотложности. «Он уходит все дальше и дальше. Если мы не будем действовать сейчас, он скоро уйдет. Оставьте его в покое», — холодно сказал Сюаньке. Услышав эти слова, все трое были глубоко удивлены и поражены. Они прекрасно знали, что Сюаньке был не против убивать и грабить слабых воинов. Перед приходом на этот континент, он сам говорил об убийстве слабых. Этот человек был только на среднем этапе стадии Великого Нбя, и он был один. С какой стати Сюаньке решил отступить? Брови нахмурились, вмешался Чжаэле. «Старший боевой брат, учитывая силу нас четверых, убить его будет проще простого. Ты так не думаешь, он не Нин-Ян. Чего мы должны бояться?» Сюаньке холодно хмыкнул. «Этот парень опаснее, чем ты думаешь. Мы проследим за ним и посмотрим, кого он ищет, но не пытайтесь напасть на него. Помни, держись от него на безопасном расстоянии, чтобы он нас не обнаружил». Остальные трое не совсем одобрили решение Сюаньке. Они думали, что он стал слишком дотошным и вел себя немного глупо. Независимо от того, какой аспект они анализировали, они твердо верили, что четверо смогут убить Нитяня и забрать его ценности, при этом не прикладывая особых усилий. «Просто делайте, как я говорю», — воскликнул Сюаньке. Остальные трое больше ничего не сказали, и под руководством Сюаньке они ускорились в направлении, в котором двигался Нитянь. Мчась на быстрой скорости, Сюаньке не сводил глаз с Нитяня, который уже был довольно далеко от них. Тревожное чувство опасности постепенно поднималось в его сердце. Вскоре расстояние между ними и Нитянем стало больше, и Нитянь исчез из их поля зрения. Кто он на самом деле? По Почему у меня такое чувство, что он мне знаком? Глава 531. Властелин всех миров. Глава 531. Выпущенная аура Нитянь далась у Аньки ощущение того, что он знает Нитяня. Ощущение, что он встречался с ним где-то раньше. Сюаньки обладал потрясающе острым чутьем. В тот момент, когда он увидел Нитяня, он почувствовал что-то, что встревожило его. Он не знал, что Нитянь обнаружил их через один из своих небесных глаз задолго до того, как они обнаружили его. Скорее всего, Сюаньки просто чувствовал присутствие ауры небесного глаза, что немного пугало его. Кроме того, чрезвычайно интенсивное намерение Нитяня дало понять, что Нитянь был полон гнева. Поэтому, чтобы остаться в безопасности, он не хотел начинать битву с Нитянем, прежде чем он выяснил, кто он и насколько он был силен. За ним последовали три его барьера. Он побежал за Нитянем на средней скорости, задаваясь вопросом, что если Нитянь пришел за ним. Между тем, Нитянь видел каждое движение всех троих воинов. Он холодно хмыкнул и продолжил мчаться вперед на полной скорости, не проявляя ни малейшего интереса к ним. Спустя некоторое время, один из его небесных глаз наконец нашел Сулинь. Она была у места, полного щебня, у подножия этой великолепной горной вершины. Она была не одна. Рядом с ней стояло несколько воинов Ци из фракции Небесного Дворца. Это нисколько не удивило Нитяня. Что его удивило, так это то, что посреди обломков лежал гигантский черный феникс. По-видимому, он был мертв. Однако он был настолько огромен, что его распростертые черные пернатые крылья покрывали очень большую площадь. Черный феникс. Выражение лица Нитяня слегка мелькнуло в тот момент, когда он увидел его, потому что оно было почти идентично духу черного феникса Донкли, с той лишь разницей, что этот мертвый черный феникс был заметно больше. Он мгновенно пришел к выводу, что этот черный феникс обладал более высоким уровнем, нежели дух черного феникса Донкли. Он также понял, что Сулинь, должно быть, общалась с членами фракции посредством звуковых камней. Эти люди, должно быть, сначала обнаружили гигантского черного феникса, а затем при первой возможности сообщили о нем Сулинь. Получив такую важную информацию, Сулинь бросилась к ним на максимально возможной скорости, игнорируя ее планы поиска с Хонгхэ и Хуанху. Именно поэтому Сулинь смогла прибыть в такое отдаленное место за такой короткий промежуток времени, избежав дальности обнаружения небесных глаз Нитяня. В этот момент Сулинь обсуждал что-то с другими учениками фракции Небесного Дворца рядом с огромным трупом Черного Феникса. Между тем, несколько учеников секты Грозовой Горы стояли у огромной скалы немного дальше от трупа Черного Феникса, с негодованием наблюдая за учениками фракции Небесного Дворца. Судя по всему, это они первыми нашли Черного Феникса. Позже, когда ученики фракции Небесного Дворца пришли сюда, они были вынуждены отказаться от добычи. Причина, по которой эти ученики фракции Небесного Дворца сообщили Сулинь в первый же момент, должно быть, была в том, что они беспокоились, что те воины из секты Грозовой Горы бросят вызов силе Небесного Дворца. Один небесный глаз за другим сходились со всех сторон, а затем они тихо плыли вокруг трупа Черного Феникса. Заметив особую ситуацию небесными глазами, Нитянь мгновенно замедлил свой темп и начал двигаться украдкой. Он намеревался сначала получить полное представление о ситуации с помощью своих небесных глаз, а затем уже напасть, как только представится возможность. Вместе с Сулинь было в общей сложности 5 учеников фракции Небесного Дворца, собранных вокруг трупа Черного Феникса. Атмосфера была совершенно спокойная. Один из них осмотрел Черного Феникса, в то время как остальные 4 молча смотрели на нескольких учеников секты Грозовой Горы, которые не показывали никакого намерения уходить. Кроме Сулинь, остальные 4 ученика фракции были на среднем или позднем этапе стадии Великого Неба. На стороне секты Грозовой Горы было только 4 человека, но они также были на среднем или позднем этапе стадии Великого Неба. С объективной точки зрения обе стороны были почти равны по силе. Тем не менее, секта Грозовой Горы решила отступить и отдать свою добычу фракии Небесного Дворца. Единственной причиной такого действия было то, что положение фракции Небесного Дворца как повелителя домена падающих звезд заставило секты Грозовой Горы находиться в их тени и постоянно сомневаться в своих силах. Возвращаясь в измерение раскола пустоты, секта Грозовой Горы силой захватила портал кровавых черепов в раздробленном городе. После этого они установили блокаду, чтобы остановить местных воинов Ци от входа в горный хребет иллюзии пустоты, убивая всех, кто посмел бы ослушаться их приказов. Все их поступки указывали на то, что они отнюдь не были группой добряков. Нитянь полностью осознавал это. Однако теперь они отложили свое высокомерие и съежились в присутствии Небесного Дворца. Уникальный статус Небесного Дворца придавал ученикам секты Грозовой Горы сомнения. Теперь, когда они не были уверены, что они были в состоянии убить всех пятерых членов фракции Небесного Дворца, не зная об этом других, они не осмеливались сделать шаг. «Почему мы не можем связаться с Хонгхэ и Хуанху, младшая боевая сестра Су?» Один из учеников Небесного Дворца спросил почти шепотом, не сводя глаз с учеников секты Грозовой Горы, которые отказывались уходить. «Я попытался связаться с ними по звуковому камню, но ни один из них не отвечает», — сказала Су Линь, выглядя несколько раздраженной. «Я не знаю, что с ними случилось». Она уже давно предположила, что причина, по которой ученики секты Грозовой Горы все еще не уходили, состояла в том, что они также вызывали подкрепление. Она знала, что секта Грозовой Горы и секта Небесного Простора были двумя главными сектами из измерения Расколотой Земли. Ранее они достигли взаимопонимания и вошли в это измерение через один и тот же пространственный разлом. Вполне вероятно, что члены секты Грозовой Горы ждали подкрепления ради безопасного убийства членов фракции Небесного Дворца. Этот черный феникс, кажется, был духовным зверем восьмого уровня. Воин фракции Небесного Дворца, который осматривал труп черного феникса, выпрямил спину и воскликнул с удивлением на лице. Сила духовного зверя восьмого уровня равна силе воина на стадии домена пустоты, и сейчас у нас нет ни одного эксперта стадии домена пустоты во всем домене падающих звезд. Ошеломленный его шокирующим открытием, он воскликнул это довольно громко, настолько, что четыре ученика секты Грозовой Горы, которые были собраны неподалеку, уловили каждое его слово. Су Линь дернула головой в сторону их четверых и обнаружила, что их глаза сияли светом жадности, а дыхание становилось все более быстрым. Духовные материалы, собранные из духовного зверя восьмого уровня, могут быть использованы экспертами стадии измерения души, чтобы перейти на стадию домена пустоты. Для того, чтобы перейти на стадию домена пустоты, экспертам стадии измерения души нужно будет создать свои собственные, отдельные небольшие измерения. На трупе черного феникса восьмого уровня могут быть только части, которые были бы критически необходимы для этого. Несмотря на то, что зверь раздробленной земли седьмого уровня был мертв в течение тысяч лет, к тому времени, как Нитянь и Донгли обнаружили его, в его трупе все еще было обильное количество эссенций плоти, а также прекрасно сохранившийся глаз. Следовательно, в трупе черного феникса восьмого уровня должно быть еще больше ценностей. Нитянь вздрогнул, услышав восклицание человека, узнав, что черный феникс был духовным зверем восьмого уровня. Он был уверен, что Донгли даже не представляла, что столкнется с черным фениксом восьмого уровня на этом континенте. Если бы она могла получить его, ее база культивирования и сила, и даже сила ее духа черного феникса, вероятно, прошли бы через потрясающие изменения в лучшую сторону. Сохраняя эту мысль в своей голове, он тайно попытался войти в контакт с Донгли с помощью одного из его небесных глаз. Он не боялся оставить Донгли одну только потому, что он заранее оставил с ней один из своих небесных глаз. Через этот небесный глаз он узнал, в то время как он мчался к этому месту, что Донгли уже взяла кольцо Хонгхэ. В этот момент она все еще путешествовала в густом лесу, на значительном расстоянии от подножия горной вершины, где находился он сам. Он повелел небесному глазу спуститься с неба и парить перед глазами Донгли. Несмотря на то, что она все еще не могла видеть его, так как он подошел так близко к ней, она почувствовала присутствие какой-то странной ауры и, таким образом, просканировала окружение своим психическим осознанием. В тот момент, когда ее психическое сознание вступило в контакт с небесным глазом, пучок мыслей Нитяня нашел путь к разуму Донгли. Она мгновенно узнала, что Нитянь обнаружил мертвого черного феникса восьмого уровня у подножия величественной вершины горы впереди нее. Дрожь пробежала по телу Донгли, и яростный свет волнения вырвался из ее глаз. Слегка дрожащей рукой она вынула свой звуковой камень и шепнула строгим голосом: «Ты мог бы связаться со мной через звуковой камень, который я дала тебе, дурачек. Оставайся на месте и не двигайся. Я скоро приду». После отправки сообщения, она вызвала дух черного феникса и с его помощью полетела прямо к Нитяню на полной скорости. Глава 532. Властелин всех миров. Глава 532. Нитянь спрятался за огромной скалой и наблюдал небесными глазами. Противостояние между небесным дворцом и сектой Грозовой горы продолжалось. Четыре ученика секты Грозовой горы продолжали наблюдать за трупом Черного Феникса издалека и не показывали никакого намерения уходить. Нитянь решил подождать. Если он атакует сейчас, то люди Небесного Дворца и воины секты Грозовой горы вероятно будут против него одновременно. Перейдя на средний этап стадии Великого Неба, он был уверен, что сможет победить любого в этом регионе в битве один на один. Однако, если он столкнется с воинами Небесного Дворца и воинами секты Грозовой горы одновременно, он, конечно же, сможет уйти невредимым, но для него будет нереально убить их всех. Поэтому он затаился и принялся ждать, пока Небесный Дворец и секта Грозовой горы завяжут друг с другом бой, а когда придет время, то он нападет. Через некоторое время, через один из его небесных глаз, он увидел Сюаньке и других людей из секты Ледяного Павильона, приближающихся к нему. Они вчетвером так боялись быть обнаруженными им, что, войдя в усыпанную обломками местность, они скрытно отправились в путь. После краткого размышления, Нитянь использовал сокрытие жизни, полностью маскируя свои интенсивные колебания эссенции плоти и убийственное намерение. Никто не мог обнаружить никаких признаков жизни или энергетических колебаний от него, если они не были экспертами мировой стадии и выше. Этот парень исчез. Пробормотал Чжаоле из секты Ледяного Павильона. Аура Нитяня внезапно исчезла из диапазона обнаружения его психического сознания. «Он должен быть где-то здесь или впереди», — сказал Сюаньке с мрачным выражением лица. «Должна быть причина, по которой он стремится в то место. Этот парень очень опасен. Смотреть в оба. Делайте все возможное, чтобы найти его, но и старайтесь не вступать с ним в бой». Несмотря на то, что Чжаоле и остальные трое внутренне не соглашались с его благоразумием, они последовали его приказу и отправились на поиски Нитяня. Они высвободили свое психическое сознание и медленно двинулись вперед. Тем временем Донгли быстро приближался к Нитяню с помощью своего Черного Феникса. Нитянь достал свой звуковой камень и связался с ней очень низким голосом, сказав ей, чтобы она замедлилась и двигалась скрытно, достигнув области, усыпанной обломками. Тем временем он пристально следил за воинами Небесного Дворца и секты Грозовой горы. Как он и ожидал, через один из его небесных глаз он заметил двух воинов ци стадии Великого Неба, одетых в форму секты Грозовой горы, несущихся на полной скорости к этому месту. Тем не менее, Сулинь и другие ученики Небесного Дворца не почувствовали надвигающегося кризиса. Они все еще пытались связаться с Хунхэ и Хуанху через их звуковые камни. Мгновение спустя один из воинов Небесного Дворца, наконец, обнаружил ауру двух приближающихся учеников секты Грозовой горы. «Младшая боевая сестра Су, подкрепление секты Грозовой горы здесь», — воскликнул воин позднего этапа стадии Великого Неба. На прекрасном лице Сулинь мгновенно появилось раздражение. «Убейте этих ублюдков», — воскликнула она с огромной решимостью. Как только она произнесла эти слова, пять учеников Небесного Дворца направились к группе учеников секты Грозовой горы, не выказывая ни малейших колебаний. Увидев это, четыре ученика секты Грозовой горы поняли, что Небесный Дворец должно быть обнаружил приближение их подкреплений. «Сначала нам нужно присоединиться к подкреплению», — воскликнул один из них. «Не связывайтесь с людьми Небесного Дворца». Сразу после этого четыре ученика секты Грозовой горы начали двигаться к своим двоим соклановцам, надеясь присоединиться к ним, а затем пойти ва-банк, пытаясь сразиться с учениками Небесного Дворца. «Не давайте им возможности присоединиться к подкреплению», — громко воскликнула Сулинь. Через свои небесные глаза Нитянь увидел, как пять воинов Небесного Дворца резко устремились на воинов Грозовой горы. Они достали духовные инструменты и напали на них. Люди Небесного Дворца и воины секты Грозовой горы были вовлечены в ожесточенную битву. Вспыхивающие молнии, пламя и разноцветные искры, созданные духовными инструментами, сошлись воедино и вскоре заполнили воздух над завалами. Воины Небесного Дворца прекрасно знали, что только если они смогут прикончить своих нынешних противников в течение короткого времени, только так они смогут справиться с подкреплением секты Грозовой горы. Только так они смогут устранить потенциальное преимущество своих оппонентов в численности. Если они этого не сделают, то они проиграют битву. Там битва. Чжаоле из секты Ледяного Павильона внезапно заметил духовный свет в воздухе впереди. «Это люди из секты Грозовой горы», — сказал Сюаньке с нахмуренными бровями. «Их магию молнии легко распознать, но с кем они сражаются? Может, это тот парень, за которым мы следили. Неужели он настолько смел, что он решил сражаться с несколькими воинами секты Грозовой горы одновременно? Наблюдая со значительного расстояния, Сюаньке был в состоянии видеть только духовный свет, который постоянно взлетал в воздух. «Мы пойдем туда прямо сейчас?» – спросил Ван Чжун. Сюаньке задумался на несколько секунд, прежде чем покачать головой и сказать: «Нет, судя по молниям в небе, там несколько учеников секты Грозовой горы. С кем бы они ни сражались, у них навряд ли серьезный противник. Мы не хотим оказаться в центре их битвы прямо сейчас. Нам лучше дождаться появления победителя». Чжаоле холодно улыбнулся. «Хорошая идея. Та сторона, которая выживет, также понесет большие потери и поглотит значительное количество духовной энергии из-за ожесточенной битвы. Тогда мы можем просто пойти и собрать все. Убивать выживших и грабить их кольца владения будет гораздо эффективнее, чем искать и собирать ценности самим». Ван Чжун и Ло Сюй также кивнули в знак согласия. Таким образом, четыре ученика секты Ледяного Павильона остались там, где были. Они наблюдали в тишине за битвой. Нитянь заметил каждое их движение небесными глазами и начал размышлять об их намерениях. Между тем у них четверых не было небесных глаз. Из-за большого расстояния они не видели труп Черного Феникса в развалинах, хотя именно он был причиной конфликта между сектой Грозовой горы и Небесным дворцом. Секта Ледяного Павильона. Нитянь потер подбородок, поглощенный своими мыслями. Он мучил свой разум, пытаясь найти способ втянуть секту Ледяного Павильона в грязную битву между сектой Грозовой горы и Небесным дворцом. Чем более хаотичной будет ситуация, и чем больше людей погибнет, тем лучше будет для него и Донгли. С этими мыслями он немедленно сообщил Донгли, чтобы она убрала своего черного феникса и двигалась скрытно, как только она бы подошла достаточно близко, избегая людей из секты Ледяного Павильона и скрываясь от обнаружения их психическим сознанием. Узнав о ситуации, Донгли, обладавшая острым умом, на самом деле не нуждался в советах Нитяня. Зная местоположение Нитяня, местоположение Черного Феникса восьмого уровня, местоположение учеников Небесного Дворца и учеников секты Грозовой Горы вместе с местоположением учеников секты Ледяного Павильона, Донгли медленно спустилась на землю. Между тем, битва между Небесным Дворцом и сектой Грозовой Горы продолжалась. Вскоре один из учеников секты Грозовой Горы был убит. Через свои небесные глаза Нитянь постепенно понял, что даже при том, что сила учеников секты Грозовой Горы казалась примерно равной силе воинов Небесного Дворца, когда разразилась смертельная битва, ученики секты Грозовой Горы были явно в невыгодном положении. Дело было в том, что Небесный Дворец обладал более продвинутыми духовными инструментами, использовал более изысканные заклинания. Только после того, как двое воинов из подкрепления секты Грозовой Горы присоединились к ним, они едва оправились от неблагоприятной ситуации. Прошло несколько минут, и Небесного Дворец и секта Грозовой Горы убили по два человека. Все живые были покрыты ранами и кровью. Мгновение спустя, другой воин из секты Небесного Простора прибыл по вызову учеников секты Грозовой Горы, что дало преимущество их секте, позволив им убить другого воина Небесного Дворца вскоре после его прихода. У Небесного Дворца осталось лишь Сулини и еще один воин позднего этапа стадии Великого Неба. Все еще не видя никаких признаков Хунха или Хуанху, Сулинь наконец сдалась и ушла с поля боя. «Не дайте им сбежать!» С этими словами, выжившие ученики секты Грозовой Горы разделились, чтобы преследовать Сулинь и другого ученика Небесного Дворца, оставив только одного человека с черным фениксом восьмого уровня. В этот момент ученики секты Ледяного Павильона больше не могли видеть молнии, вспыхивающие в небе, и они наконец вышли из укрытия под руководством Сюаньке. Шок появился в глазах Сюаньке и остальных, как только они обнаружили труп черного феникса восьмого уровня. Они сразу же набрали темп и легко уничтожили ученика секты Грозовой Горы, который остался охранять труп черного феникса. Держа свой окровавленный длинный меч, Сюаньке сказал, объятый холодной аурой: «На самом деле это была битва между Небесным Дворцом и сектой Грозовой Горы. Судя по тому, как были одеты мертвецы, он быстро определил, что это был Небесный Дворец, с которым боролась секта Грозовой Горы. Труп черного феникса ясно дал понять, за что они сражались». Глядя на черного феникса восьмого уровня, Сюаньке сказал: «Забудьте обо всем остальном. Давайте разрежем этого черного феникса и заберем все, кроме его плоти. Те воины из фракции Небесного Дворца и секты Грозовой Горы определенно вернутся за этим черным фениксом, так что нам нужно закончить и уйти как можно скорее». Все трое начали разрезать без лишних промедлений. В этот момент Нитянь, который наблюдал довольно долгое время, наконец использовал звездный скачок после отправки Донгли другого сообщения. Глава 533. Властелин всех миров. Глава 533. Прежде чем четыре ученика секты Ледяного Павильона смогли осуществить свой план, внезапно из ниоткуда появился Нитянь. Пока он прятался в темноте, ему не пришло в голову сменить окровавленную одежду или привести себя в порядок. Даже сейчас засохшую кровь можно было увидеть на его шее. От него исходил интенсивный запах крови, и его ужасающий взгляд временно сбил с толку четырех учеников секты Ледяного Павильона. Чжао-Лэ вернулся к реальности. Мрачный, ужасный, белый туман немедленно охватил его. «Это ты», — сказал он с холодной улыбкой. «Ты тоже хочешь заполучить труп Черного Феникса?» На его лице появилось презрение. Рядом с ним лежал ученик секты Грозовой Горы, который остался, чтобы охранять Черного Феникса. Лицо Ван Ронг похолодело, когда она фыркнула и вмешалась. «Ты пришел один. Почему ты думаешь, что сможешь забрать труп Черного Феникса? Нам все еще нужно избегать конфликта с этим парнем, старший боевой брат». Сюаньке молчал, выражение его лица было особенно мрачным. Нитянь взглянул на несколько колец в руке Сюаньке и сказал: «Я знаю, что вы последовали за мной сюда, и я знаю, что вы наблюдали за мной из темноты в течение долгого времени. Без меня никто из вас не нашел бы это место, и уж тем более не получил эти кольца владения этих воинов фракции Небесного Дворца и секты Грозовой Горы». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Сюаньке. Интенсивное смертельное намерение наполнило глаза Нитяня. «Труп Черного Феникса имеет большое значение для меня. Я заберу его любой ценой. Мое предложение для вас. Вы берете эти кольца удержания и уходите сейчас. Что если мы этого не сделаем?» Чжао-Лэ зловеще улыбнулся. «Тогда вы все умрете здесь», — сказал Нитянь простым тоном. «Кем, черт возьми, ты себя возомнил?» Прежде чем Сюаньке смог заявить о своем отношении, Чжао-Лэ начал атаку. Когда его кончик пальца расцвел морозным светом, сверкающее и кристально чистое ледяное копье вылетело из его рукава. Ледяное копье было духовным инструментом премиум-класса, которое было создано из ледника, которому было по крайней мере 10 тысяч лет. После этого он снова и снова усилился эссенцией морозного железа. Целью ледяного копья было не что иное, как горло Нитяня. Когда ледяное копье приблизилось, Нитянь, который стоял непоколебимо, как пропитанный кровью камень, начал чувствовать, что его окутал зловещий мороз. Морозный ветер засвистел над землей, звеня в ушах Нитяня. Земля, по которой прошло ледяное копье, мгновенно замерла и начала издавать треск. Все перед Нитянем быстро пожиралось смертельным холодом. Ему казалось, что он стоит перед достигающими небес ледниками, которым сотни тысяч лет, и что они собираются раздавить его в следующий момент. Ледяные небеса. Когда Чжао-Лэ испустил взрывной рев, тонкое ледяное копье мгновенно выпустило морозный туман, который мгновенно окутал Нитяня, заполняя его видение иллюзиями ледников. Нитянь холодно фыркнул, а его звезда пламени взлетела в небо словно дракон, волоча за собой хвост трех цветов. Впоследствии, звезда пламени начала излучать ослепляющий свет, устраняя все иллюзии, которые плавали в воздухе. Фью. Нитянь внезапно исчез из поля зрения Чжао-Лэ и его психического обнаружения. Звездный удар. С этими словами, таинственные образования из ярких звездных вспышек вдруг пробил грудь Чжао-Лэ. В то же время, размытая фигура Нитяня появилась позади Чжао-Лэ. Лицо Сюаньке побледнело. Он увидел всю глубину звездных вспышек. Казалось, эти звездные вспышки сияли на небе миллионы лет назад и сохраняли свою силу до сегодняшнего дня. Не успев подумать, он взмахнул своим морозным мечом, чтобы остановить таинственное звездное образование. Бац! При контакте искры звездного света и морозного света заполнили воздух. Внутренняя и могущественная звездная энергия в этих вспышках мгновенно сокрушила морозную энергию, которой Сюаньке наделил свой меч. Выпуклые вены появились на его руке, которой он держал меч, как будто пронзающие кости реки теперь бежали по этим венам к его руке. Его рука слегка задрожала, как будто пронзающая кости сила в его венах быстро нейтрализовала остаточную звездную энергию в его руке. Старший боевой брат, Ван Ронг и Ло Сюэ воскликнули одновременно, размахивая своими духовными инструментами, когда они пытались атаковать Нитяня. Чжао-Лэ также манипулировал своим ледяным копьем, чтобы кружить вокруг и атаковать Нитяня сзади. В этот самый момент Сюаньке увидел Черного Феникса, парящего в далеком небе вместе с Донгли. «Остановитесь!» — закричал Сюаньке. Его холодный голос, казалось, заморозил время, так как Чжаоле и двое других застыли, услышав его. Нитянь также прекратил атаковать. Он протянул руку, и в нее влетела звезда пламени. Держа звезду пламени в руках, он повернулся, чтобы посмотреть на Сюаньке, выглядя спокойным, как всегда. «Как ты и сказал, мы возьмем кольца владения, и труп черного феникса теперь твой». Сюаньке, казалось, внезапно передумал забирать труп. «Почему, старший боевой брат?» — воскликнул Чжаоле, выглядя очень рассерженным. Лица Ван Ронг и Лосю и также были заполнены замешательством. Нитянь кивнул и сказал: «Хорошо, возьми эти кольца и уходи. Надеюсь, ты не пытаешься меня надуть, притворяясь, что уходишь, в то время как сам тайно собираешь подкрепление, чтобы отомстить мне. Если все будет так, как я сказал, и ты придешь снова, то я уже не буду так милосерден. Эй, сопляк!» — прогремел Чжаоле. «Кем ты себя возомнил? Какого черта ты делаешь?» Сюаньке поднял руку, сигнализируя Чжаоле замолчать, затем он глубоко взглянул на Нитяня и сказал то, что удивило его подчиненных. «Сколько времени прошло с нашей последней встречи?» «Довольно много, как мне казалось», — прямо ответил Нитянь, так как он использовал тайную магию, которую он приобрел в древнем дворце фрагментарных звезд. Он подозревал, что он больше не сможет скрывать свою истинную личность от Сюаньке. Он и Сюаньке оба были в древнем дворце фрагментарных звезд. Сюаньке получил некоторое просветление из-за наследия дворца. Так как он отбросил все сомнения и нанес звездный удар, было вполне естественно, что Сюаньке, который имел острое восприятие, был в состоянии видеть Нитяня насквозь. «Донг Ли из клана Донг, она с тобой, верно?» — спросил Сюаньке. Нитянь кивнул. «Труп черного феникса предназначен для нее, я понял». Сюаньке не стал строить козни против Нитяня. «Мы, ученики секты Ледяного Павильона, не будем пытаться забрать у вас труп этого черного феникса. Надеюсь, у вас есть все необходимое, чтобы защитить его от когтей фракции Небесного Дворца и секты Грозовой Горы. Я не думаю, что они собираются сдаваться». С этими словами, прежде чем Нитянь смог дать какой-либо ответ, он взглянул на своих трех подчиненных, повернулся и ушел. Чжаоле и двое других были полностью ошарашены, обнаружив, что он на самом деле знал Нитяня. Теперь, зная, что происходит, они могли только следовать за Сюаньке. Через свои небесные глаза Нитянь увидел, что Сюаньке сделал так, как он сказал, и эвакуировался из этого района, без каких-либо признаков того, что он пошел против своего слова и устроил засаду в окрестностях. Уйдя довольно далеко от Нитяня, Ван Ронг остановилась и нахмурилась, спросив: «Кто этот парень?» «Старший боевой брат. Неужели мы просто оставим его в покое? Этот черный феникс определенно имеет большую ценность. В противном случае, секта Грозовой Горы и фракция Небесного Дворца не стали бы убивать друг друга за это. Действительно ли мы хотим отдать такое драгоценное сокровище какому-то парню? Я бы еще подумал, если бы не Донгли, но так как я увидел, что она идет к нему на помощь, нам не было смысла оставаться», — сказал Сюаньке с невыразительным лицом. «Они вдвоем смогли бы одолеть нас, но они оба только на среднем этапе стадии Великого Неба», — воскликнул Чжаоле. Кажется, он был немного взволнован. Сюаньке холодно фыркнул. «Донгли, основной ученик клана Донг, никто из вас не сравнится с ее силой. Что касается этого парня, несмотря на то, что он все еще находится на среднем этапе стадии Великого Неба, я не думаю, что даже я смогу победить его». Ван Рон кахнула от удивления и спросила: «Что, кто он на самом деле?» С глубоким вздохом Сюаньке сказал: «Единственный преемник наследия древнего дворца фрагментарных звезд. Он один такой на весь домен падающих звезд. Его зовут Нитянь». В тот момент, когда имя Нитяня прозвучало из его уст, Чжаоле, Ван Рон и Лосю и замолчали. Они были хорошо осведомлены, что несмотря на то, что в последние годы Нитянь прятался от основных сект по всему домену падающих звезд, он появился вновь, чтобы в одиночку запечатать пространственные трещины в трех измерениях, не говоря уже о его несравненном вкладе в безопасность домена падающих звезд. Тот факт, что он смог запечатать эти пространственные трещины, доказал, что ему удалось захватить последнюю фрагментарную звездную метку Ниньяна. Ниньян был самым известным воином. Почти все соглашались, что он был самым могущественным фниором среди всех сект домена падающих звезд. Тот факт, что Нитянь захватил у него последнюю фрагментарную звездную метку, был достаточным доказательством его изобретательности и силы. После этого Нитянь отклонил предложение фракции Небесного Дворца, что сделало его еще более известным. Это было чудо, что он, у кого не было поддержки другой мощной секты, жил так долго после отказа от Небесного Дворца. Все верили, что учитывая достаточное количество времени, Нитянь, который получил наследие Древнего Дворца Фрагментарных Звезд, в конечном счете превратится в самую выдающуюся звезду домена падающих звезд. Именно по этой причине Чжаоле и остальные внезапно перестали сомневаться в решении Сюаньке, узнав, что это был Нитянь, против которого они решили драться. Они также поняли, что так как Нитянь осмелился признать свою истинную личность, он должен был иметь уверенность в своей победе. Когда я впервые встретил его, начал Сюаньке, он еще не получил никаких фрагментарных звездных меток и не узнал никакой тайной магии из Древнего Дворца Фрагментарных Звезд, а его база культивирования была даже хуже, чем у меня, Сулини Вулина. Тем не менее, он сумел победить всех нас и получил первую фрагментарную звездную метку. После этого он вошел в следующую секцию и взял вторую фрагментарную звезду марки Удонг Байджи. Я не могу сказать, насколько сильным он стал после всех этих лет тренировок. Итак, чтобы быть в безопасности, я решил отказаться от трупа этого черного феникса. Кроме того, если он и Донгли возьмут его, те воины из фракции Небесного Дворца и секты Грозовой Горы не будут искать неприятностей с нами, и мы можем держаться подальше от этого беспорядка. Услышав эти слова, трое его подчиненных молча последовали за ним. Глава 534. Властелин всех миров. Глава 534. Сюаньке из секты Ледяного Павильона только что ушел, спросила Донгли. Она узнала о случившемся из сообщения Нитяня. Поэтому, когда она увидела четырех учеников секты Ледяного Павильона, эвакуирующихся из этого места, пока она спускалась с воздуха, она узнала их. Нитянь кивнул. Да, Сюаньке и те люди следили за мной в течение длительного времени, надеясь украсть добычу. Но после того, как они получили кольца владения тех мертвых воинов Небесного Дворца и секты Грозовой Горы, Сюаньке принял разумное решение и ушел. Донгли засмеялась. Что? Сюаньке вряд ли когда-нибудь поступил бы таким образом, он довольно безбашенный тип. Ну, я вразумил его, с улыбкой сказал Нитянь. Донгли поняла, что он имел в виду. О, понятно, но твоя база культивирования сама по себе не очень впечатляет. Ты как-то продемонстрировал свое боевое мастерство, чтобы он понял разницу. Выражение лица Нитяня стало серьезным. Сюаньке обладает исключительно острым восприятием и может проницательно обнаружить опасность. С тех пор, как он впервые обнаружил меня, он постоянно говорил своим трем подчиненным отступить. Думаю, он знал, что они не смогут убить меня, тем более нас двоих. А позже он узнал, кто я на самом деле. Донгли была застигнута врасплох. Он узнал тебя. С мрачным взглядом в глазах, Нитянь сказал, да, но все в порядке. До тех пор, пока сюда не придут эксперты мировой стадии и выше, мне не о чем беспокоиться. Тем не менее, ты должен был быть более осторожным. Донгли не хотела винить его. Наконец, она увидела огромный труп черного феникса. Ее светлые глаза засияли светом волнения, когда она удивилась. Черный феникс восьмого уровня. Фью. Быстрым прыжком она приземлилась рядом с большой головой черного феникса, которая была частично погребена под обломками. Затем, она села в позу лотоса. Ее дух черного феникса парил в воздухе, выпуская поток темных воронов. Пучок темной духовной энергии тихо вылетел из головы Донгли и вошел в труп черного феникса. После короткого сканирования, она открыла глаза и воскликнула. «Нитянь, труп черного феникса будет очень полезен мне и моему духу зверя, но мне понадобятся дни, чтобы поглотить и очистить его остаточную энергию и сущность. В это время я должна буду сосредоточить все свое внимание на процессе. Я боюсь этого. Просто делай все, что нужно», — сказал Нитянь тихим голосом. «Остальное предоставь мне». Глаза Донгли сверкнули, она глубоко взглянула на него и кивнула. «Это было бы так здорово». Недолго думая, Нитянь достал 72 ветви древних деревьев из своего кольца владения. Он обошел труп черного феникса и окружил его этими ветвями. Все ветви засияли изумрудно-зеленым светом. Без особых усилий он погрузил их глубоко в землю, которая была твердой как металл. Нитянь двигался так же быстро, как призрак, когда он посадил 72 ветви дерева в соответствии с формацией, которую он запомнил. Единственная разница была в том, что тогда он выложил формацию в радиусе 1 метра вокруг себя, и на этот раз формация была распространена на область, которая была в сотни раз больше. В тот момент, когда формирование было завершено, он увидел, что внутри сверкающих зеленых ветвей, которые он посадил в каменистую землю, многочисленные таинственные древесные узоры, казалось, были направлены какой-то неизвестной силой, и они начали сходиться на кончике ветвей дерева. В следующий момент темно-зеленый полусферический барьер, который был тонким как крылья цикады, мгновенно покрыл очень большую площадь над черным фениксом. Словно струйки зеленого дыма, одно древо за другим поднимались с кончиков ветвей и присоединялись к тонкому барьеру. Сразу после этого внутри барьера сформировалось мощное магнитное поле. Нитянь проницательно почувствовал, что тонкие нити древесной энергии начали подниматься из близлежащих кустарников и растений, которых он никогда раньше не видел. Они, казалось, направлялись в сторону барьера. По мере того, как зеленый барьер получал питание от бесчисленных растений, он становился все более жестким и устойчивым. Видя это, глаза нитяня постепенно загорелись. Барьер автоматически поглощает древесную энергию от окружающих его растений. Ему даже не нужно было вливать в барьер древесную энергию. Барьер питал сам себя. Нитянь был вне себя от радости, обнаруживая все больше и больше невероятных особенностей и глубокой силы ветвей древних деревьев, которые он получил с плавучего континента. Сидя рядом с ним под барьером, Донгли почувствовала облегчение и спокойствие, как будто она оставила позади всю усталость от путешествия. «Нитянь, это секрет, который ты открыл на этом плавучем континенте, верно?» Теперь, когда они сидели внутри барьера, они были не только защищены от какого-либо вреда извне, но и наделены богатой древесной энергией. Любой, кто попытается проникнуть в формацию, будет остановлен зеленым барьером. Огромная древесная энергия может даже покалечить нарушителя. Те, кто остался внутри, будут не только защищены зеленым барьером, но и будут окружены богатой древесной энергией, которая поможет успокоить их душу и исцелить их раны. Через некоторое время Донгли поняла, что она не только будет в безопасности, но она также будет обладать успокаивающим и исцеляющим эффектом. «Можешь продолжить», — сказал Нитянь. «Окей». Донгли слушала его и закрывала глаза, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы забрать великое сокровище, которое предназначалось ей. Парящий черный феникс казался несколько беспокойным, когда зеленый барьер была впервые появился над ним. Однако вскоре он узнал, что зеленый барьер был создан только для того, чтобы защитить его и Донгли. Постепенно он успокоился и приземлился на труп черного феникса 8 уровня. Нитянь с любопытством заметил и обнаружил, что в тот момент, когда он вступил в контакт с трупом черного феникса 8 уровня, он слился с ним, как капля воды сливалась с морем. Мгновение спустя, дух зверя Донгли полностью исчез в трупе черного феникса 8 уровня. Видя, что Донгли начала процесс, Нитянь сел на землю и начал осматривать окрестности 9 небесными глазами, которые он рассеял поблизости. Он уже решил, что убьет любого, кто осмелится попытаться вырвать у них труп черного феникса 8 уровня, независимо от их принадлежности к какой-либо фракции. Он охранял Донгли в тишине. Через 15 минут, 3 воина-ция из секты небесного простора появились в видении 1 из его небесных глаз, и они шли довольно быстрой скоростью. Один из них был на среднем этапе стадии Великого Неба, в то время как другие 2 были на раннем этапе стадии Великого Неба. Судя по волнению и срочности, которые они демонстрировали, Нитянь мгновенно понял, что они, должно быть, получили сообщение от секты Грозовой Горы и узнали о трупе черного феникса 8 уровня в этом месте. Когда они были еще на значительном расстоянии от него, Нитянь внезапно использовал звездный скачок, за которым последовала серия молниеносных быстрых атак. Мгновение спустя он вернулся, таща трупы 3 учеников секты небесного простора, все из которых были пронизаны его звездой пламени. Затем он оставил их с мертвыми учениками небесного дворца и секты Грозовой Горы. После этого он начал восстанавливаться духовными камнями, пристально наблюдая за ситуацией в окрестностях. Прошел 1 час, и один из выживших секты Грозовой Горы вернулся. Без малейших колебаний он снова использовал звездный скачок. Вскоре труп мужчины был добавлен к груди остальных трупов. Таким образом, он охранял Донгли, пока она поглощала энергию из трупа черного феникса 8 уровня. Всякий раз, когда он видел кого-то, кто шел за трупом черного феникса, он немедленно отвечал резкой атакой. Прошел день, только в этот день он убил 5 воинов Небесного Дворца, секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора, большинство из которых были на среднем этапе стадии Великого Неба, и только один на позднем этапе стадии Великого Неба. С этими убийствами теперь было около 50 трупов, разбросанных вокруг него. Он не тратил времени на изучение колец, которые он у них забрал. Вместо этого, он восстанавливал духовную энергию, а затем просто сидел, объятый сильной убийственной аурой и готовый наброситься на свою следующую цель. На следующий день двое воинов ядовитой секты бросились к нему. Нитянь с легкостью убил их. Вскоре после этого, Ян Кан из секты Пламенного Божества и Лу Цзянь из секты Духовного Божества вошли в зону обнаружения одного из его небесных глаз. В то же время, через другой небесный глаз, Нитянь увидел Су Линь другого ученика Небесного Дворца позднего этапа стадии Великого Неба, которые быстро приближались с другого направления. Затем он обнаружил, что ученики секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора шли с третьего направления. В этот момент Нитянь обнаружил, что 3 группы людей приближались к нему с 3 направлений одновременно. Кроме того, они все, казалось, пришли за трупом черного феникса 8 уровня. Нитянь намеревался убивать их по одной группе за раз, прежде чем они приблизились бы к нему. Тем не менее, он беспокоился, что что-то может случиться с Донгли, пока его не будет. Поразмыслив некоторое время, он решил остаться на месте. Несколько мгновений спустя 3 группы прибыли одна за другой. По прибытии они быстро увидели трупы, разбросанные вокруг Нитяня. Выражения их лиц резко замерцали, все они смотрели на Нитяня, как будто они смотрели на монстра.